Глава 7. И вот время пришло, и, насколько было возможным, я собрал откликнувшихся исполнить предначертанное во спасение рода человеческого, только согласиться исполнять и приступить к достойному исполнению не есть одно и то же. Кто действительно из уверовавших в истину моего существа, как живого слова Бога Великого, полноценно решится пройти рубежи крещения огненного, не выпуская руки моей, дабы огнем очистительным возродиться к жизни истинной, дабы, решившись полноценно проявить веру священную в доверии полном, наконец-то воскреснуть из мертвых к жизни вечной, всерасцветающей, ибо только единое слово Бога живое способно вывести вас путем истины, где не только выгореть дотла примесим пагубным вас надлежит, но и лица истинное проявить ваше предстоит, по которому узнавать вас вселенной должно. Только приготовьтесь теперь по-настоящему воспитывать волю и терпение немалое. Путь, по которому сейчас предстоит идти возжаждавшим окончательно вырваться из общего потока царства силы, подобен некой дорожке, на которой время от времени, индивидуально для каждого, будет вспыхивать огненная полоса, определенной, неведомой для идущего протяженности. Видеть ее заранее идущий не будет, и лишь определит ее, неожиданно вступив в ее опаляющее дыхание. И вот именно с этого мгновения требуется начать прикладывать решающие, истинные, жизненно важные усилия. Подобное воспитательно-поучительное таинство происходит и в естественно складывающихся условиях жизнедеятельности каждого человека, создавая для него естественные условия полуактивного вида изменения. Но для устремившихся во след Слова Божиего возникновение таких судьбоносных рубежей будет происходить с особым характером и ритмом, проявляющимся в прямой зависимости от сплетения моими усилиями, благоприятной для вашего активного перерождения энергоинформационной среды. И если в обычных условиях, пребывая в глубоком неведении истины, человек, как правило, неверно реагирует на такого рода естественно складывающиеся, обжигающие обстоятельства, то это значительно растягивает во времени вероятность начала нормального преобразования его внутреннего мира. Ибо порою для самостоятельного обретения даже малой положительной мудрости человеку требуется использовать жизнь целого воплощения. А для вас усилиями Великого Отца Небесного созданы предельно благоприятные условия для приложения в решающую минуту необходимых жизненно важных усилий в полном соответствии с законами истины, которые буду обильно формировать во благо вашего истинного становления в качестве прямых подсказок относительно всех ключевых свежевозникающих жизненно важных затруднений. При этом вам необходимо уяснить навсегда одно особо важное обстоятельство, заключенное в том, что только непосредственное начало и развитие внутри вас опаляющих чувственных переживаний от соприкосновения с какой-либо происходящей реальностью создает единственную благоприятную возможность реального активного видоизменения качества своего духовного мира, либо в истинном направлении, либо в обратном ему. Победное, соответствующее истине усилие обязательно необходимо свершить, пока не прекратило происходить действо, возбуждающее негативные переживания с потребностью исполнить соответствующее ответное усилие. Именно в эти решающие минуты, когда в вас все больше возбуждается естественная потребность сделать присущее вам усилие, которое, как правило, будет продиктовано особенностями неумеренного эгоизма, крайне необходимо как можно быстрее опомниться, стараясь восстановить в сознании благословенные минуты вашего со мной слияния с сердечным призывом ко мне, что призвано прежде всего уберечь вас от быстро нарастающего ослепления активно разрастающимися негативными эмоциями. И это уже будет для вас большая победа, даже если после этого вы не сможете правильно определить дальнейшее приложение необходимых практических усилий. Это единственный, первый шаг, с которого только лишь можно двинуться к достижению полной победы над проявлением какой-либо слабости в себе. Первый шаг, который мало кто из ныне уверовавших оказался способен сделать достойно. Остальное большинство слишком поверхностно отнеслись к моим подсказкам и, дружно ломаясь на зыбучей основе своей самоуверенности, легко оказываются не в состоянии нормально контролировать свои эмоциональные эгоистические проявления. После того, как начнете удерживать необходимый контроль над развитием негативных переживаний в доверии полном к ведущему, вы должны приложить все силы к тому, чтобы по возможности наиболее достойно и точно исполнить необходимое в полном соответствии с учением, которое я уже конкретно формирую и буду продолжать делать это постоянно относительно того или иного жизненно важного для вас обстоятельства. Вы должны помнить, что как только неожиданно для себя вы внезапно попадаете в очередной условно выраженный огненный рубеж, вашей жизненно важной решающей задачей должно также стать стремление не поставить боль опаленного эгоизма по значимости выше своей священной веры. Иначе вы позволите боли ослепить себя, после чего, утратив контроль над своим эмоциональным проявлением, послушно исполните усилия, которые продиктует вам сознание, оказавшееся под полным влиянием вашего ущемленного эгоизма, что проявится недостойными верующего проявлениями, либо только в мыслях, либо в мыслях и словах, либо еще и через грубые физические усилия, с естественным впоследствии неизбежным соответствующим физиологическим отклонением в сторону саморазрушения. Помните, что если, попав в опаляющую эгоизм полосу огненного очищения, вы поставите боль опаленного эгоизма по значимости выше своей священной веры, то вы обязательно остановитесь в продвижении в нужном направлении. Ваше перемещение перейдет в состояние хаотического метания из стороны в сторону в поисках скорейшего облегчения от болевых переживаний. И тогда сорвавшиеся слабоверные попытаются подойти к такому облегчению через естественно присущий эгоизму шаг активного осуждения источника, создавшего якобы непосильное препятствие, всячески старательно подчеркивая якобы имеющиеся в нем негативные качества. А это будет означать, что такого сорвавшегося общий поток царства силы пока еще сумел удержать в направлении своего движения. Отчего вы утрачиваете в очередной раз на неопределенное время возможность реально видоизмениться по качеству в необходимом истинном направлении с определенной конкретной стороны своего внутреннего мира. Поэтому, попав в очередной раз в полосу решающего судьбоносного огненного рубежа, вы должны не только обязательно сохранить положительный контроль над своими внутренними побуждениями и усилиями, чему всегда призвано способствовать в качестве неколебимой твердыни удерживание в сознании минут благословенного вашего слияния с Учителем, но и обязательно реально, практически приложить все свои силы в направлении, строго отмеченном ориентирами самого учителя. Когда часть вашего тела прикасается к огню, то, испытав ожог, вы резко отдергиваете эту часть в сторону от огня. Это разумно и необходимо, ибо болевой сигнал предупредил о нарушении, установленной природой, нормы в жизнедеятельности клеток вашего тела. Но если это касается более опаляемого эгоизма, то ни в коем случае нельзя торопиться любыми путями избавиться от опаляющего дыхания. Ибо если такой огонь коснулся вас, то в любом случае быстро избавиться от болевых переживаний уже не удастся, тем более в течение того периода времени, пока непосредственно происходит само обстоятельство, создающее опаляющее дыхание. И поэтому в этом случае решающим вашу судьбу обстоятельством будет характер усилий, которые вы предпримете под влиянием болевого переживания. И если вы прежде всего будете одержимы эгоистической идеей как можно быстрее и удобнее вырваться из обжигающей среды, то обязательно прежде начнете замечать только те ориентиры для этого, кои являются неотъемлемой частью особенностей общего потока царства силы. Будьте в такие решающие минуты до предела бдительны и внимательны, ибо именно в эти минуты начинает решаться истинное благоденствие вашего жизненного проявления вообще. Ежели загорелась ненормально разросшаяся поросль эгоизма, то чем более она горит, тем меньше останется того, чему необходимо было бы выгореть, дабы уступить место взращиванию истинных благостных плодов. Утвердившись и этим пониманием такой естественной закономерности, что дополнительно поможет уберечься от эгоистического метания с целью только бы облегчить болевое чувственное переживание, верующему обязательно надлежит со всем тщанием и терпением приступить к обнаружению ориентиров истины и достойному исполнению законов, определенных для истинного преодоления данного огненного испытания. Истинное жизненное усилие, призванное реально и активно, качественно видоизменять внутренний мир человека в необходимом праведном направлении, должно выразиться в старании правильно пройти таинство огненного очищения, а не в стремлении всячески избежать его или избавиться сложным пониманием того, что тем самым спасается якобы истинная личностная основа, без которой как бы жить будет невозможно. Такое праведное, требуемое от верующих усилие всегда очень быстро будет давать благостный плод, в благости которого уже не потребуется вас убеждать, ибо прожив необходимую до дней этих жизней, вы будете в состоянии легко, самостоятельно дать истинную оценку этому плоду. В чем пока только некоторые из вас уже успели красноречиво убедиться, решившись достойно сделать шаг в соответствии с истиной, которую вам даю. Но помните, что победный праведный шаг, активно преобразующий ваш чувственный мир, умножая духовность, реально возможен исключительно, пока огненный рубеж продолжает непосредственно опалять вас. Если же вы предпримете несоответствующие истине шаги в разрешении проявившейся жизненной задачи, и она сама разрешилась своим естественным переходом в иное жизненное обстоятельство, на время освободив вас от очередного огненного испытания, то в вашем чувственном мире может надолго сохраняться своеобразный ожоговый след, особенность которого будет состоять из негативной среды, что не позволит так же долго на этом месте взойти сколько-нибудь благодатным всходом. Болевое переживание от пораженного места может быть значительно успокоено правильным осмыслением проявившейся в вас ошибки, отчего успокоение может дополнительно подкрепиться появляющейся надеждой сделать правильный шаг в следующей подобной ситуации. Но независимо от того, насколько глубоко и широко вы сумели осмыслить характер совершенной ошибки и истинность шагов, необходимых для достойного разрешения определенного обстоятельства, такая проделанная работа на уровне сознания способствует созданию только дополнительных психологических условий, благоприятствующих вероятному сотворению победного шага. Реально же изменить по качеству ваш внутренний мир в истинном направлении такими сознательными усилиями невозможно. Несмотря на качество теоретически приобретенного правильного понимания, вы по-прежнему будете сохранять вероятность повторить ту же самую или подобную ей ошибку. Решающие судьбу воспитательно-поучительные события всегда складываются в полной зависимости от качества жизненного диалога носителя подвижного разума с энергийными проявлениями окружающей реальности, которые всегда основаны на устойчивых закономерностях равновесия, гармонии природы. Постижение определенной череды такого рода событий в период становления от уровня нормы до уровня начала полноценной деятельности подвижного разума, неодушевленные носители таких разумных особенностей могут проходить либо в условиях естественного пассивного характера, либо в условиях полуактивного. Условия естественного пассивного характера определяются исключительно самостоятельным прохождением такого жизненно необходимого периода, начинающий путь становления юной цивилизации подвижного разума. Условия полуактивного характера проявляются частичным допустимым вспомогательным вмешательством более высокоразвитой цивилизации в жизнедеятельность юной цивилизации, тем самым искусственно несколько активизируя благоприятность постижения воспитательно-поучительного периода. И если неодушевленные носители подвижного разума в основе своего существа изначально имеют все необходимое для самостоятельного, благоприятного становления в период, подводящий к уровню начала полноценной деятельности, то во сути характерного существа человека таких необходимых качеств нет. Отчего в равных условиях жизненного проявления с неодушевленными носителями подвижного разума цивилизация рода человеческого была бы обречена на достаточно скорое вырождение. Сотворив из особенностей своего духа особые качества духовной ткани, призванные составить основу и истинную суть человека, Отец Небесный тем самым наделил душу человеческую особенностями бессмертия, благодаря которым великий Бог создал для каждого из вас реальную возможность прохождения периода становления через неоднократные перевоплощения для наиболее благоприятной череды познания очередной кратковременной характерной жизненной судьбы, предельно учитывая во благо развития исключительно каждого из вас характерные качества сознания рожденного природного организма и будущую воспитательную среду, как периода развития детско-юношеского возраста, так и все наиболее вероятные воспитательно-поучительные уроки, присущие жизненному пути именно этого новорожденного. Также учитывая своеобразно расцветающие эгоистические особенности у человека, Отец Небесный позволил неведающему истину человечеству в разных общественных формированиях проявить достаточное множество, по сути, разнообразных и противоположных по значению жизненных психологических установок, благодаря чему были созданы необходимые условия, используя которые через закономерности неоднократных перевоплощений, великий Бог помогает вам понемногу выжигать излишнее и опасное с естественным накапливанием при этом необходимого опыта и мудрости, вопреки пока еще нерадивым от неведения жизненным усилиям самого человека. И независимо от того, помнит ли человек своим новым сознанием опыт прошлого воплощения или нет, жизненные проявления в новом воплощении всегда испытывают как определенные влияния опыта прошлой жизни, если она была сохраняющегося особым таинством во сути души, так и влияние разнообразных особенностей, которые понес в себе новый природный организм от некоторых представителей своей родовой линии. Именно правильное сочетание того, что заключено в душе, и того, что понес рожденный природный организм, составляет главную, решающую, активную основу, на которой призван формироваться духовный мир определенного человека. Отец Небесный, искусно контролируя такого рода сочетания, происходящие только по воле Его, мудро обыгрывает во благо детей своих разнообразные предрасположенности и привязанности, проявляющиеся у них в течение жизни. Если человек возымел и стал развивать опасные формы ложной привязанности, то на первых порах через разнообразные подсказывающие знаковые жизненные обстоятельства он будет подталкиваться прежде к самостоятельному приложению сознательно-волевых усилий по преодолению развития пагубности в своем внутреннем мире. И ежели он откажется прежде приложить самостоятельно необходимые спасительные для себя усилия, то в следующем воплощении должен обязательно попасть в условия, которые насильственно будут разрушать уже утвердившуюся во внутреннем мире человека опасную форму ложной привязанности. Но даже если благословенными усилиями Отца Небесного, предельно мудро учитывающего естественно складывающуюся череду реальных обстоятельств, удается для каждого человека создавать благоприятные условия для прохождения очистительных рубежей, то от усилий самого человека таинство огненного очищения происходит в крайне сдержанном и искаженном режиме. Ибо в любом случае, попадая в полосу болевых для эгоизма переживаний, человек неизбежно стремится сделать пока еще естественно присущий его качеству шаг, обязательно угодный эгоизму и совершенно неблагоприятный для начала истинного развития. Помогая вам в очередной по необходимости раз полностью окунуться в определенную характерную жизненную среду, любящий вас без меры Отец Небесный учит вас, показывая, что в период грубо-примитивной жизнедеятельности юного человечества является единственным вспомогательным условием, способствующим формированию благоприятной чувственно-сознательной основы человека для начала активного жизненно необходимого видоизменения качества человека в полном соответствии с требованиями истины. А это возможно только в тот благоприятный для этого период, когда по-прежнему, продолжая учить детей своих, показывая, великий Бог станет учить, рассказывая, для чего по воле Его среди рода человеческого должно было проявиться живым реальным образом Слово Божие, кое прямо и конкретно станет определять для всех созревших исполнять истинное все необходимые ориентиры и законы. Продолжительная длительность значительно растянувшегося во времени периода формирования благоприятной чувственно-сознательной основы человека полностью зависит от приложения противоположных по значению усилий Отца Небесного и человека во благо развития самого человека. При этом великий Бог создает вспомогательные условия для наиболее благоприятного возможного духовного формирования, а само реальное видоизменение существа человека возможно только посредством его собственных сознательно-волевых усилий, а значит, решающая активность и конечный результат жизненного проявления зависят полностью от самого человека. Такой значительно растянувшийся во времени период, длящийся до моего нынешнего свершения, характеризуется условиями полуактивного торможения, призванными способствовать не только по возможности частичному сдерживанию упорного стремления юного человечества все дальше уйти от гармонии, но и способствующими накоплению человеком тех необходимых духовных ценностей, только лишь на которые опираясь, человек обретает возможность перейти в условия активного торможения и активного завершения становления с переходом в уровень начала предопределенной полноценной деятельности. Прохождение человечеством характерного именно для его жизнедеятельности своеобразного периода становления может благоприятно происходить только на основе определенных условий, целенаправленно создаваемых для этого великим Богом. Этим особым условием предопределено было проявиться двумя особенностями – естественной, полуактивной и активной. Естественные, пассивные условия прохождения периода становления, что возможно неодушевленным носителям подвижного разума в качестве полностью самостоятельного жизненного проявления, для представителей человечества совершенно невозможны. И если период становления и полноценного развития вообще какой-либо юной цивилизации неодушевленных носителей подвижного разума может происходить или только в условиях естественного, пассивного, или же только полуактивного характера, или в условиях периодического сочетания того и другого, то период становления, как и дальнейшего полноценного развития юного рода человеческого, может происходить только в условиях периодического сочетания естественного, полуактивного и активного характеров, где в период только лишь начала становления человечества такие условия дополнительно характеризуются особенностями торможения. Естественные условия, создающие таинство полуактивного торможения, характерны прежде всего тем, что, с одной стороны, великим Богом, прямо не касающимся сознания человека, но предельно мудро учитывающим особенности всех негативных предрасположенностей его формирующейся сути, безмолвно предоставляется человеку жизненный путь – с наиболее благоприятной для него чередой характерных воспитательно-поучительных уроков. Тогда как, с другой стороны, самим человеком по неведению истины Божией будут приложены все сознательно-волевые усилия, чтобы как можно быстрее и наиболее выгодно для своего эгоизма избегнуть и избавиться от заботливо предоставленных ему против его желания, спасительных, решающих рубежей огненного очищения. Не упоминая редкие, единичные исключения, достаточно правильных жизненных усилий в некоторых отдельных обстоятельствах жизни, достойно устремленных, можно сказать, что человек, проявляющий свою жизнедеятельность в полной зависимости от такого создаваемого Отцом Небесным условия, пока еще всегда и во всем, что на самом деле создается во благо его сохранения и развития, прилагает активные, сознательно-волевые усилия противоположного значения. Отчего победный итог при соприкосновении с очередным воспитательно-поучительным жизненным уроком полностью зависит от разности величин, приложенных усилий во благо человека Отцом Небесным и противоположных усилий, не ведающего того самого человека. Смотри рисунок 11. При этом каждая заранее предусмотренная великим Богом воспитательно-поучительное жизненное обстоятельство, в которое Он предоставляет возможность войти тому или иному человеку, представляет собой определенную вспомогательную положительную величину, направленную во благо развития каждого человека, попавшего в данное жизненное обстоятельство, что позволяет не только значительно нейтрализовать величину негативного проявления, к которому наиболее предрасположен человек, но и помогает ему обрести вспомогательные ценности для начала духовного становления в условиях достаточного для этого определенного положительного старания в жизненных усилиях самого человека, где прежде всего в таком положительном старании необходимо усматривать самостоятельное усилие сдержаться в собственном негативном проявлении, которому имеешь полную предрасположенность сорваться. А образно упомянутая вспомогательная положительная величина характеризуется жизненным обстоятельством, при котором негативное проявление человека все же неизменно сыграет для всех некоторую благоприятную роль, благоприятность которой сознание существующего человека осмыслить не в состоянии. В связи с неспособностью обладать всей полнотой, необходимой для этого точной информации. В этом случае, учитывая характерную особенность пребывания человечества в течение всей своей истории существования до сего дня, где большинство еще продолжит пребывать некоторое допустимое время в атмосфере данного рассматриваемого условия полуактивного торможения, теперь уже можно правильно понять вам, что все те благие крупинки, которые все же обрелись человеком к сему часу, приобретались пока еще не трудом самого человека, а благодаря величайшей заботе великого Бога, Отца рода человеческого, проявляемой каждым мгновением через кропотливейший, неусыпный труд во спасение и становление ваше. Воистину, говорю вам, ни один волос не может упасть с головы вашей без ведома Отца вашего Небесного.